всего на несколько часов. Мы поохотимся поблизости. Элис, Джаспер и Эммит позаботятся о твоей безопасности». Я недовольно заворчала. «Завтра начинались выпускные экзамены, и после обеда мы будем свободны. Мне предстояло сдать математику и историю, единственные два предмета, с которыми могли возникнуть проблемы. Придется целый день провести без Эдварда, к тому же заняться будет нечем. Разве что сидеть и нервничать. Терпеть не могу, когда со мной нянчатся». «Это временно», — пообещал он. «Джаспер будет умирать от скуки, а Эммит станет надо мной издеваться. Они оба будут вести себя образцово-показательным». «Ну да, конечно», — проворчала я. И тут мне пришло в голову, что есть еще один вариант, когда няньки не потребуются. «Знаешь, а я ведь не была в Лапуш с той самой вечеринки у костра». Я внимательно вглядывалась в Эдварда, чтобы не упустить малейшего изменения выражения лица. Он едва заметно прищурился. «Там я буду в безопасности», — напомнила я. Он задумался. «Пожалуй, ты права». Лицо Эдварда оставалось спокойным, даже слишком. Я уже собиралась спросить, не лучше ли мне остаться, но подумала о насмешках Эммита и решила сменить тему. «Разве тебе уже хочется пить?» Я погладила едва заметные тени под глазами Эдварда. Его зрачки все еще сохраняли золотистый цвет. «Не очень», — неохотно ответил Эдвард. Я удивилась и стала ждать объяснений. «Мы хотим набраться сил», — все так же неохотно сказал он. «По дороге в Сиэтл, скорее всего, снова поохотимся на крупную дичь». «Вы станете сильнее?» Эдвард пристально вглядывался в мое лицо, но на нем не было ничего, кроме любопытства. «Да», — наконец ответил он. «Больше всего сил дает кровь человеческая, хотя разница не так уж велика. Джаспер подумывает о том, чтобы обойти правила. Ему это неприятно. Но он человек практический, однако ничего подобного не предлагает. Знает, что ответит Карлайл». «А помогло бы?» — тихо спросила я. «Какая разница? Это идет вразрез с нашими убеждениями». Я нахмурилась. «Если что-то может увеличить шансы на победу...» И тут я вздрогнула, осознав, что готова согласиться на убийство человека ради того, чтобы защитить Эдварда. Такая мысль привела меня в ужас, однако из головы не выходила. Эдвард снова перевел разговор на другую тему. «Именно поэтому они такие сильные, новорожденные полны человеческой крови, своей собственной. Она постепенно изменяется, дает им силу. Как и говорил Джаспер, их тела потихоньку расходуют собственную кровь, и примерно через год сила идет на убыль». «А насколько сильной стану я?» Он ухмыльнулся. «Сильнее меня. И сильнее Эммита». Ухмылка стала еще шире. «Да, сделай мне одолжение, померяйся с ним силами. Ему это пойдет на пользу». Я засмеялась. «Скажет тоже». Потом вздохнула и спрыгнула со стола на пол. Откладывать дальше некуда. Надо идти зубрить, причем изо всех сил. К счастью, мне помогает Эдвард, а учитель из него прекрасный. Он знает все на свете. Сложнее будет сосредоточиться во время экзамена. Запросто отвлекусь и накатаю по истории сочинение на тему «Войны вампиров в Южных Штатах». Я выбрала минутку, чтобы позвонить Джейкобу. Эдвард казался таким же спокойным, как и во время моего разговора с Рене. Он снова теребил мои локоны. Хотя я позвонила среди дня, Джейкоба мой звонок разбудил. Но ворчливые интонации тут же исчезли, когда я спросила, можно ли мне приехать завтра в гости. В школе Квиллетов уже начались летние каникулы, так что Джейкоб просил меня приехать как можно раньше. Я обрадовалась, что никому не придется со мной нянчиться. Провести день с Джейкобом не так унизительно. Правда, мое чувство собственного достоинства все же пострадало. Эдвард настоял на том, чтобы отвезти меня до границы, словно ребенка, которого передают из рук в руки разведенные родители.